Глава шестая. Городской дом Болейна, как уже было сказано, находился на северной стороне Стрэнда, напротив огромной строительной площадки, которую представлял собой ныне Сомерсет Хаус. Шагая по Канцлер-Лейн в обществе Николаса и Локвуда, я то и дело бросал изучающие взгляды на молодого человека, которому предстояло сопровождать нас в поездке в Норфолк. Легкий ветерок ерошил его густые черные волосы и бороду, на круглом лице застыло непроницаемое выражение. «Вы давно работаете с мастером Копплдейком?» — спросил я. «5 лет». «Вы ведь сын фермера, верно?» «Мой отец тоже был фермером в Личфилде». «В Личфилде, насколько мне известно, хорошие плодородные земли», — равнодушно проронил Локвуд. Вспомнив слова Копплдейка о том, что ферма у отца Тоби слишком мала и не обеспечивает сыновей средствами к существованию, я счел за благо направить разговор в иное русло. «Документы, которые хранятся в лондонском доме Джона Болейна, имеют отношение к поместью Бриквелл?» «Полагаю, да. Когда я был у него в тюрьме, он сказал, что привез их в Лондон, так как хотел посоветоваться с адвокатом». «Возможно, Вайт Эрингтон все-таки намеревался решить вопрос о границах земельных владений через суд», — предположил я. «Очень может быть». Полагаю, он рассчитывал затеять долгий и изматывающий процесс, который будет Джону Болейну не по карману. Судя по тому, что я услышал, у этого Вайтерингтона имеется самая прямая корысть отправить Болейна на виселицу, — вставил Николас. Кто его знает? — пожал плечами Локвуд. Одно могу сказать. Болейн жил тихо и спокойно, то в Бриквилле, то в Лондоне, и, похоже, был вполне своей жизнью доволен. А мастер Вайтерингтон, похоже, из тех, кому вечно всего мало. И земли, и денег. Скорее всего, он рассчитывает, что сумеет добиться рыцарского звания. Как говорит пословица, «В Англии много рыцарей, зато мало благородства», — печально добавил он. «Ну, старина, пожалуй, вы преувеличиваете», — возразил Николас покровительственным тоном, которого он неизменно придерживался с теми, кто стоял ниже его на общественной лестнице. «В Англии достаточно и самых благородных рыцарей, и просто порядочных людей». «Не сомневаюсь, сэр, что вы совершенно правы», — кивнул Локвуд, и лицо его вновь приняло непроницаемое выражение. Пройдя через арку ворот Темпл-бар, мы оказались на Стрэнде. В воздухе висела пыльная марева, заставившая нас разразиться кашлем. С южной стороны, где сотни рабочих трудились над строительством Сомерсет-хауса, доносились стук молотков и визг пил. Огромный дворец, украшенный величественными колоннами, был почти завершен, однако вокруг возводилось еще несколько зданий поменьше. Рабочие рыли канавы, закладывали фундаменты, пилили доски, выкладывали каменные стены. Проходя мимо, Николас произнес: «Помните, что за потеху устроили в прошлом году? При помощи пороха взорвали часть склепа собора святого Павла, так что косточки почетных горожан взлетели на воздух». «Еще бы не помнить», — усмехнулся я. «В саду дома, что расположен по соседству с моим, нашли древнюю бедренную кость, к которой прилип лоскут савана». Николас внезапно схватил меня за руку, вынуждая остановиться. «Посмотрите», — взволнованно прошептал он, указывая на другую сторону улицы. «По-моему, это лорд-протектор собственной персоной». Проследив за направлением его взгляда, я увидел высокого худого человека со остроконечной бородкой в богато расшитой мантии. Рядом с ним маячили два стражника в ливреях дома Сомерсетов. Стоя у раскладного стола, он рассматривал какой-то чертеж, в то время как архитектор в длинном плаще что-то разъяснял ему, водя по чертежу указкой. Во времена прежнего короля мне довелось несколько раз встречаться с Эдуардом Сеймуром, герцогом Сомерсетом, нынешним лордом-протектором. Ныне, глядя на него, я поразился тому, как сильно он постарел. Щеки ввалились, на лице застыло выражение суровой угрюмости. Слушая архитектора, Сомерсет беспрестанно теребил кончик своей длинной бороды. «Это и в самом деле он?» — с любопытством спросил Локвуд. «Добрый герцог?» Он употребил прозвище, которое Сомерсет стяжал, постоянно заявляя, что намерен заботиться о нуждах бедных и неимущих. «Он самый. Выглядит так, словно на плечи ему взвалили все тревоги и заботы мира. Или, по крайней мере, нашего королевства», — поправил Николас. «Вы никогда не видали его прежде, Локвуд?» «Видел, но только издалека. Два года назад я любовался церемонией открытия парламента и наблюдал, как он горцует рядом с королем. Я тогда, конечно, во все глаза смотрел на короля. Помню, он с ног до головы был одет в пурпур и золото, а драгоценных камней на нем было столько, что его величество переливался на солнце всеми цветами радуги. Локвуд задумчиво покачал головой. Тогда он казался совсем маленьким мальчиком. Говорят, сейчас он сильно вырос. Тем не менее, от совершеннолетия Эдуарда отделяют целых 6 лет, — заметил я. — К тому времени, глядишь, и эту громадину успеют достроить, — добавил Николас. — Возможно, — кивнул я. — Идемте, друзья мои, не стоит стоять здесь долго. Пыль слишком ест глаза. В южной части Стрэнда стояли особняки самых богатых и влиятельных людей в королевстве. Окружавшие их сады спускались к реке, по которой было легко добраться до Вестминстера. Что касается северной части, то здания там были значительно более скромными и старыми, а переулки между ними вели в открытое поле. Дом Болейна находился в одном из таких переулков. Он представлял собой довольно беспорядочное строение с внутренним двором и, вполне возможно, был переделан из бывшей фермы. Я заметил, что краска на стенах облупилась, а многие плитки отсутствовали. Локвуд вытащил из кармана ключ и отпер тяжелую входную дверь. Вслед за ним мы вошли внутрь. Мебель в некоторых комнатах отсутствовала. Повсюду лежал толстый слой пыли, долетавший с соседней строительной площадки. В нос мне ударил запах сырости. «Для того, чтобы превратить этот дом в городской особняк джентльмена, придется приложить немало усилий», — изрек Николас. «Судя по всему, желания мастера Болейна не соответствуют возможностям его кошелька», — сказал я и повернулся к Локвуду. «Думаю, нам стоит поискать документы». По словам мастера Болейна, его кабинет находится на 2-м этаже. «После того, как мы найдем бумаги и убедимся, что в доме все в порядке, мне нужно будет встретиться с местным констеблем. Мастер Копплдейк поручил передать ему Пол Северена, дабы он и впредь хорошенько следил за домом». Тоби натянуто улыбнулся. «Наверняка он внес эти деньги в бухгалтерскую книгу, чтобы потом потребовать с мастера Перри». Мы поднялись на 2-й этаж. На лестничную площадку выходили двери нескольких комнат. Одна из них была открыта, за ней располагалось помещение, обставленное как кабинет. Письменный стол, несколько стульев, большой деревянный сундук. Стены абсолютно голые, если не считать портрета темноволосого мужчины с суровым выражением лица, судя по красной мантии, лондонского олдермена. Табличка на раме гласила «Джеффри Болейн, 1406-1463. «Прапрадед Анны Болейн», — заметил я. «Тот самый, что приехал в Лондон ни с чем и сделал тут состояние». «Они с прапрадедом Джона Болейна были родными братьями», — пояснил Локвуд. «Вы многое знаете об этой семье?» «Сэр, по долгу службы я хорошо знаком с норфолкским дворянством. Всякий раз, когда на горизонте появляется очередной претендент на родство с леди Елизаветой, патрон получает мне проверить его генеалогическое древо». Для себя я вновь отметил, что острый взгляд голубых глаз Локвуда противоречит непроницаемому выражению его лица. Подойдя к сундуку, он достал из кармана еще один ключ и вставил его в замочную скважину. Ключ, однако, не повернулся. Нахмурившись, Локвуд попытался поднять крышку. Это ему удалось. Сундук был доверху полон документами и какими-то вдоль и поперек исписанными листами. «Странно», — пробормотал Локвуд. «Мастер Болейн сказал, что сундук заперт на ключ». Он принялся перебирать бумаги и вскоре извлек на свет Божий папку, содержавшую какой-то старинный план, а также кусок пергамента. Насколько я мог судить, латынь там перемежалась с нормандским французским. «Думаю, это то, что нам надо». Я бережно развернул план. Этому выцветшему ветхому пергаменту было несколько сот лет, однако на плане можно было различить поместье Северный Бриквелл и Южный Бриквелл. Граница между ними, как я убедился, проходила по прежнему руслу ручья. «Ага, вот оно, старое русло». Я осекся, услышав топот бегущих ног, долетевший из задней части дома. Бросил взгляд на дверь, потом на окно. Во внутреннем дворе явно происходило какое-то движение. К своему великому удивлению я увидел, что по каменным плитам двора мечется мальчуган лет 10, чумазый, босоногий и оборванный. Внезапно он издал сдавленный крик и упал. Кровь насквозь пропитала его грязную рубашку. Мальчик попытался встать, но ноги его подкосились, и, застонав, бедняга вновь упал навзничь. «Готов!» — долетел до меня чей-то голос. «Я тоже попал! По одному удару каждый!» — раздался второй голос, чрезвычайно походивший на первый. Выговор вроде бы правильный, однако гласные чересчур растянуты. Через несколько секунд по лестнице промчались два коренастых светловолосых юнца. Стремительно пролетев мимо открытых дверей кабинета, они нас даже не заметили. Должно быть, молодые люди находились в задней части дома и поэтому не слышали, как мы вошли. Мы с Николасом изумленно переглянулись. Рука моего помощника инстинктивно потянулась к мечу. «Что за дьявол?» — пробормотал я. «Точнее, два дьявола», — сообщил внезапно помрачневший Локвуд. «Это братья Болейн». Подойдя к окну, мы увидели, как два светловолосых молодчика в дублетах из дорогой ткани выбежали во внутренний двор. Они были похожи, как две капли воды. Каждый держал в руках прощу. Судя по всему, стоя у окна, они запускали из этих прощей камни, целясь в злополучного мальчугана. Несчастная жертва вновь попыталась встать на ноги. Один из близнецов ударил ребенка по ребрам, и тот вскрикнул от страха и боли. «Надо остановить их!» — воскликнул Локвуд, устремляясь к дверям. Я схватил его за руку. «Это сыновья Джона Болейна?» «Они самые, сэр. Как видите, добрались до Лондона. Наверняка решили посмотреть, чем можно поживиться в этом доме. Если мы их не остановим, они убьют парнишку», — сказал он, тяжело переводя дух. Втроем мы сбежали по лестнице и оказались во дворе, залитым ярким полуденным солнцем. Мальчик все еще пытался бежать, но очередной камень, пущенный меткой рукой, всякий раз сбивал его с ног. «Ах ты, чертов оборванец!» — рявкнул один из близнецов. «Решил поселиться в доме нашего отца?» «Говори, что ты здесь успел украсть!» — подхватил второй. «Надеюсь, этого хватит, чтобы отправить тебя на виселицу!» Возможность вдоволь поиздеваться над беззащитным ребенком явно доставляла братьям огромное удовольствие. «Мастер Джеральд! Мастер Барнабас!» — крикнул Локвуд. «Немедленно прекратите!» Юнцы одновременно обернулись. У них были совершенно одинаковые квадратные лица с широкими плоскими носами, тонкими губами и маленькими голубыми глазками. Единственное различие составлял длинный шрам, пересекавший щеку одного из них от уха до рта. На загорелом лице шрам этот оставался белым. Близнецы уставились на нас с холодной злобой. Их окровавленная жертва, лежа на камнях, тихонько скулила. Парень со шрамом ухмыльнулся, обнажив крупные передние зубы. «Глянь-ка, Джеральд!» — протянул он. «Опять этот прощелыга клерк Локвуд. Доброго тебе утречка, Тоби Локвуд!» — нараспев произнес он. Уроженцы Норфолка обычно растягивают гласные, но это был явный перебор. «И что тебе здесь надобно?» «Как поживаешь, Тоби!» — протянул второй, подражая брату. «Притащил с собой еще парочку крючкотворов, горбуна и долговязого рыжего верзилу. Славная компания, ничего не скажешь». «Вы что, не слышали, как мы вошли?» — удивился Локвуд. «Мы так славно забавлялись, что ничего не слышали», — ответил парень со шрамом, на этот раз почти без акцента. Локвуд побагровел от гнева, однако голос его звучал спокойно и ровно. «Мы пришли сюда по поручению вашего отца». Хотели забрать кое-какие документы и удостовериться, что дом в целости и сохранности. «Зачем вы мучаете этого бедного ребенка?» «Нашли кого жалеть», — усмехнулся парень без шрама. «Да будет вам известно, это маленький воришка и разбойник. Мы тоже заглянули сюда, чтобы проверить, все ли в порядке. И представьте себе, обнаружили в кухне этого малолетнего ублюдка. Устроился там, как у себя дома». «Думаю, вам, законникам, лучше знать, какая кара положена за подобное преступление». «А отец дал вам разрешение заходить в этот дом?» — сурово осведомился я. «Прежде скажите, кто вы такой, мастер Горбун?» Николас сжал рукоять меча. «Сделайте милость, обращайтесь с моим патроном полюбезнее, иначе я мигом научу вас хорошим манерам». Близнецы, встав плечом к плечу, уставились на него без всякого страха. «Ты что, вздумал нам угрожать? Каланча недостроенная!» Николас был уже готов броситься на обидчиков, но я придержал его за локоть. «Сержант юриспруденции Мэтью Шардлейк», — представился я. «По поручению баристера Копплдейка я буду заниматься делом Джона Болейна. На следующей неделе я отправляюсь в Норфолк, дабы помочь вашему отцу избежать обвинения в убийстве вашей матери». Я рассчитывал, что прямое упоминание об ужасных событиях, произошедших в их семье, несколько усмирит юных головорезов. Но братья одновременно пожали плечами с видом крайнего равнодушия. Я бросил взгляд на маленького мальчика, все еще лежавшего на земле. «Чем вы тут занимались?» «Парень без шрама, насколько я помнил рассказ Локвуда, его звали Джеральд», ответил жутковатой простотой. «Да так, немного поохотились. Мы любим охоту, а оленей в Лондоне не водятся». «Если хотите, можете отвезти этого оборванца к констеблю», добавил Барнабас. «Из дома пропала куча всякого серебра, так что этого недобитого кролика можно вздернуть на виселицу». «Или хотя бы поставить ему на лоб клеймо и отправить на каторгу», — процедил Джеральд. «Именно так по новому закону положено поступать с малолетними воришками, да?» «Богом клянусь, я ничего не брал», — прошептал мальчик, не сводя с меня умоляющих глаз. Я заметил, что на поясе у братьев висят туго набитые мешки, и вспомнил слова Локвуда о том, что они явились в отцовский дом за поживой. «Полагаю, молодые джентльмены, вы не откажетесь показать нам, что в этих мешках», — произнес я непререкаемым тоном и бросил многозначительный взгляд на Николаса, по-прежнему сжимавшего рукоять меча. Близнецы переглянулись. Потом Джеральд, как видно, сочтя разумным не лезть на рожон, заявил: «Вот еще не хватало! Кто вы такие, чтобы нас обыскивать? К тому же нам некогда, нечего тут зря время терять. Мы сейчас сядем на лошадей и рванем в Бриквелл». Конечно, мы могли бы силой заставить их развязать мешки, но братья наверняка оказали бы сопротивление, а мне ничуть не хотелось начинать расследование с потасовки между моими помощниками и сыновьями Болейна. «Это вы открыли сундук в кабинете отца?» — спросил я. «Да», — с нахальной усмешкой ответил Джеральд. «Это наше законное право. Если папашу вздернут на виселицу, все его добро достанется нам. Хотели узнать, что мы получим, но поди разберись во всей этой латинской и французской галиматье». «Ошибаетесь, молодые люди. Если вашего отца вздернут на виселицу, все его добро достанется не вам, а королю, который учредит над вами опеку». «Я слышал, что если наследники несовершеннолетние, то король возвращает им конфискованные земли», прищурившись, заявил Джеральд. «А лорд-протектор Сомерсет любит душещипательные истории», — добавил Барнабас. «Чего никак нельзя сказать о чиновнике, который распоряжается конфискованными поместьями», — возразил Локвуд. «Его имя Джон Фловердью, вы, наверное, и сами слыхали. Он не из тех, кто утирает слезы бедных сироток». «Но в любом случае, эта шлюха Изабелла ничего не получит», — пожал плечами Джеральд. «Идем, барни, эти пиявки мне надоели!» Близнецы скрылись в доме. До нас долетел грохот внутренней двери. Мальчик, на которого они охотились, поднялся на ноги и весь дрожал, прислонившись к стене. «Сильно тебе досталось, приятель?» — мягко спросил я. «Несколько камней угодило мне в спину, а пара в ребра, сэр». Оглядевшись по сторонам, я увидел мелкие заостренные камни, валявшиеся на земле. «Они ворвались в кухню, а когда я опустился на утек, принялись гонять меня по всему дому. Я слышал, они кричали, что первый, кто размозжит мне голову, получит пол саверена». Мальчик залился слезами. «Я просто искал место, где можно переночевать в тепле», — всхлипнул он. «Всю эту неделю стоит жуткий холод, и дождь льет, как из ведра». Я вздохнул, достал кошелек и протянул бедолаге 2 шиллинга. «Уходи отсюда поскорее и больше не возвращайся, если не хочешь новых неприятностей. Сейчас мы запрем этот дом на ключ». «Честное слово, сэр, я ничего здесь не украл. Клянусь вам, если что-то исчезло, то это они взяли». «Нисколько не сомневаюсь. А теперь уходи. Пройди дом насквозь и выйди через главную дверь». Я с жалостью взглянул на маленького оборванца. Тощий, как щепка. На грязной рубашке пятна крови. Лицо покрыто струпьями и коростой. Когда парнишка, прихрамывая, скрылся в доме, я вспомнил, что даже не узнал его имени. Несколько мгновений мы молча стояли в залитом ярким солнечным светом внутреннем дворе. «Милые детки у Джона Болейна», — наконец изрек я. «Да уж, подонки еще те», — кивнул Локвуд. они с малых лет отличались скверным нравом. Судя по их поведению, братьям ровным счетом наплевать, что мать их убита, а отец сидит в тюрьме, — добавил Николас. «А может, это всего лишь бравада?» — предположил я, повернувшись к Локвуду. «Вдруг они только делают вид, что им наплевать?» «Не знаю», — вздохнул Тоби. Выражение его лица было печальным и гневным одновременно. «Но сегодня я ничуть не удивился, увидав, что Джеральд с Барнабасом охотятся на несчастного ребенка, как на кролика». Вспомнив, с каким пугающим спокойствием братья рассказывали о своей жестокой забаве, я невольно содрогнулся. Пару месяцев назад близнецы приняли участие в драке с приспешниками Леонарда Вайтерингтона. В обществе головорезов, среди которых было несколько слуг сэра Ричарда Саутвелла, они чувствовали себя в своей тарелке. Братья и прежде предлагали свои услуги землевладельцам, которые хотели прогнать арендаторов прочь. За деньги они готовы на все — калечить скот, поджигать дома, избивать людей. «А каким образом этот, как его, Барнабас, заработал свой шрам?» — полюбопытствовал Николас. «История эта произошла несколько лет назад, хотя никто не знает, насколько она правдива», — вздохнув, ответил Локвуд. «Одно ясно. Эдит Болейн, упокой Господи ее душу, никак нельзя было назвать хорошей матерью. Едва родив близнецов, она отдала их кормилице и на этом закончила все свои материнские попечения. И хотя оба сына пошли в нее, светловолосые и крепкие, миссис Болейн была к ним совершенно равнодушна и почти не обращала на детей внимания. Я вспомнил, что, по словам Перри, женщина, явившаяся в Хатфилд, отнюдь не выглядела крепкой. Напротив, она была до крайности худой и изможденной. Впрочем, Эдит, если верить рассказам о ней, имела привычку морить себя голодом. «В общем, эта женщина вела себя не так, как пристала матери», — продолжал Локвуд. «Свои родительские обязанности видела лишь в том, чтобы без конца бронить и сечь обоих мальчишек. Ну, а они, понятно, тосковали по материнской любви и ласке. Особенно Эдит злила, что сыновья все время вместе, их невозможно различить. Как-то раз, когда братья завтракали на кухне, мать принялась их распекать. Твердила, как ее бесит, что они похожи, как две капли воды. Мол, вчера один из них был пойман за кражей яблок и нагрубил слуге, а она даже не знает, кто это был. Понятия не имеет, кого следует наказать, отчего ей очень досадно. После этого мальчишки вышли во двор. Слуга видел, как они о чем-то шушукались, а затем взяли пучок соломы и принялись по очереди тащить соломинки. Один достал короткую, блеснуло лезвие ножа и раздался пронзительный крик. Через несколько минут братья вернулись на кухню, как ни в чем не бывало. Только Барнабас был весь залит кровью, потому что Джеральд полоснул его по лицу ножом. «Что вы натворили, недоумки?» — заверещала Эдит. А Джеральд ответил. «Мы сделали это для тебя, мама, чтобы тебе проще было нас различать». Николас натужно рассмеялся. Я ошеломленно взглянул на Локвуда. «Неужели это правда?» «Такие ходят слухи», — пожал он плечами. «Близнецы никогда не упоминают об этом шраме и не любят, если о нем их расспрашивают. Не удивлюсь, если братья сами выдумали эту историю. С таких мерзавцев станется. Одно могу сказать. Джона Болейна они неизменно приводили в отчаяние. Люди давно говорили, что эта парочка рождена для виселицы. Но в результате на виселице того и гляди окажется их отец». Мы с Николасом переглянулись. Если детство близнецов действительно было столь безрадостным, как рассказал Локвуд, у них имелся двойной мотив убить Эдит Болейн. Я не сомневался, что эти двое вполне способны поглумиться над телом своей матери. Однако слухи могли быть весьма далеки от истины. По опыту я знал, что крупица правды, становясь предметом досужих разговоров, обрастает плотным коконом вымысла. Мы заперли дом, и Локвуд отправился договариваться с констеблем. Мы условились встретиться с ним в понедельник у болотных ворот, откуда нам предстояло вместе двинуться в путь. Мы с Николасом неспешно вернулись к воротам Темпл-бар. Он шел к себе домой, а я решил воспользоваться возможностью и навестить своего друга Гая. Визит в дом Болейна дал нам обоим пищу для размышлений. «Людей, у которых имелся повод прикончить Эдит, становится все больше», — заметил Николас. «Джон Болейн, его вторая жена Изабелла Хит, их сосед-помещик, а теперь еще эти его сыночки. Но всем подозреваемым не имело никакого смысла рисковать попусту, выставляя тело на всеобщее обозрение. Это противоречит здравому смыслу. Что касается парней, то, по-моему, их трудно назвать... Я замешкался, подбирая подходящее слово. Вполне нормальными. Это уж точно. Если история про шрам, которую рассказал нам Локвуд, соответствует истине, то за молодчиками нужен глаз да глаз. Как ты думаешь, такое можно сотворить из любви или из ненависти? Не знаю, — покачал головой Николас. Я вижу только, что они считают себя джентльменами, а ведут себя как подонки. А как тебе понравился Локвуд? По-моему, на него можно положиться. К тому же он не робкого десятка, не спасовал перед этими головорезами. А его патрон, брат Копплдейк, как он тебе показался? «Ленивый, жирный слизняк», — усмехнулся Николас. «Удивляюсь, как Локвуд терпит столь бесцеремонное обращение», — заметил я. «Чему же тут удивляться?» — пожал плечами Николас. «Копплдейк платит, а Локвуд работает на него. Каждый из них ведет себя согласно своему положению». «Может, и мне стоит начать разговаривать с тобой подобным образом?» — усмехнулся я. «Полагаете? Но ведь я же не простой клерк», — столь же ироническим тоном возразил Николас. «Когда ты начинал у меня работать, ты был простым клерком». «Думаю, Локвуд еще многого добьется. Сейчас Копплдейк может плевать в потолок, потому что всеми делами занимается его помощник. Но уверен, Тоби не собирается пахать на него вечно». У него есть связи и знакомства, он неплохо разбирается в людях. На подобные качества всегда большой спрос. Не сомневаюсь, нам он окажется чрезвычайно полезен. Чем больше я узнаю о семействе Болейн и их соседях, тем сильнее радуюсь, что с нами будет человек, хорошо знакомый с этим гадюшником. Я покачал головой. Надо будет спросить Локвуда, где, по его мнению, могла пропадать Эдит все эти 9 лет. Увы, запрет упоминать о том, что незадолго до смерти она побывала в Хатфилде, связывает нас по рукам и ногам. Но Перри настаивает на этом условии. Боюсь, нам трудно будет одновременно сохранять лояльность и по отношению к леди Елизавете, и по отношению к истине. Остается лишь молиться, чтобы Господь вразумил нас, как это совместить.